и заметим, что первое известное выступление Мун Сан Мена было политическим, и его поиск божественных тайн нисколько не уменьшает его вкуса в борьбе и любви к родине. Отметим также, что он еще не систематизировал свое учение и не заявил о сатанинском характере коммунизма и Советского Союза. В данный момент его враг – крайне правые экспансионистские круги в Японии и их союзники по оси, против которых в Китае и Корее единым фронтом выступают националисты и красные. После капитуляции Японии в августе 1945 года и освобождения Кореи, Мун наконец может полностью посвятить себя Богу. Он посещает те группы христиан, которые верят в близящееся пришествие Христа, и даже полгода живет вместе с одной из них в монастыре под названием Израиль. Мун женился. У него родился сын. Именно тогда он впервые объявляет себя мессией и решает в ближайшее время завоевать Северную Корею. Безусловно, разочарованный сдержанным приемом христианских общин Юга, пророков и духовных вождей в тот момент было в избытке, он надеется, что его услышат Пхеньяне, весьма религиозной столице Севера, и Иерусалиме Востока, где по-прежнему стоят советские войска. Славные люди, господин и госпожа Ким, принимают его и селят в пристройке своего дома. Там он основывает свою первую церковь и проводит первые службы. Ищите женщину. Поклонники и критики оценивают этот период по-разному. Хронологические данные и свидетельства накладываются друг на друга и часто противоречат. Обе стороны согласны в одном. У нового мессии возникают разногласия с коммунистическими властями. Жан-Пьер Габриэль пишет в «Нувель Эспуар». В эту эпоху Мун Сан Мена окружало множество христиан, но начались гонения коммунистов на религиозные группы. Проведя некоторое время в тюрьме, он снова начал проповедовать и имел такой успех, что вызвал зависть существующих церквей. Некоторые христиане дошли до того, что выдали его коммунистическим властям, и его снова арестовали 22 февраля 1948 года. Выдали? По каким причинам? Жан-Пьер Габриэль умалчивает об этом. Хронология движения единения, изданная в 1985 году пресс де Норманди, вносит кое-какие уточнения. 22 февраля 1948 года новый арест. Мун Сан Мена обвиняют в возмущении общественного порядка. Корейские исследователи и их критики-католики из Южной Кореи, Соединенных Штатов и Франции рассказывают совершенно иную историю. Молодой преподобный отец, он впервые присваивает себе этот титул, обратил в свою веру не более 10 или 20 человек. Но если он не привлек на свою сторону толпы, то был замечен из-за нововведений в религиозной практике. Новый культ, который он ввел в своей новой церкви, отличался от привычного. Верующие собирались и днем, и ночью, молились, громко восклицая, исступленно пели. Мун мог произносить проповеди по 5-6 часов кряду.